Не придирайся к словам. Ты раньше сам занимался этим. Увы, твоя правда. Ты и тогда считал, что там одни перегибщики да карьеристы. Нет, Маша, не считал и теперь не считаю. Так в чем же дело? Он приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее, лежавшую рядом. В полусумрачном свете глаза ее лихорадочно блестели, но щеки и лоб все так же были бледны, а губы сжаты, и что-то неуступчивое, сердитое было на лице, какая-то навязчивая мысль сдвинула брови до складки на переносице и держала всю ее в напряжении. «Хорошо, я попытаюсь тебе ответить». Он встал с кровати, надвинул на босу ногу подшитой валенки, накинул вязаную шерстяную кофту и сел на стуле возле группки. Она все так же лежала, смотрела в потолок, ждала. «Я раньше верил, Маша, верил», — сказал он наконец, — «а теперь не верю». «Во что?» «Ни во что не верю. В Бога перестал верить по глупости да по лени, и во все остальное. Устал я, Маша, и понял кое-что». «Понял?» — спросила она, оживляясь, словно обрадовавшись, и даже привстала. «Так вот и скажи мне, что ты понял? Отвернись, я оденусь». Она надела платье, села на перине, сложив ноги по-детски калачиком, и приготовилась слушать, как школьница на уроке. «Тут, Маша, в двух словах не скажешь. Скажи в трех. Не считай слова-то, говори. Я терпеливая». «Ну, начнем с главного. Человек не может быть свободным от общества. Общество — от классов. Классы, еще от чего-то и так далее. Тут целая теория, в основе которой лежит не свобода личности, а закон целесообразного подчинения». «Свобода есть осознанная необходимость», — перебила его Мария. «Не помню, кем это сказано, но хорошо». «Согласен. Однако при одном условии. Осознанная необходимость требует соблюдать одну обязанность — непременное исполнение законов всеми членами общества в равной степени. Еще Сократ об этом говорил. Единомыслие, в котором клялись в Элладе, не значит, чтобы все хвалили один и тот же театр, хор или одного и того же поэта, или предавались одним и тем же удовольствием. Под единомыслием, — говорил Сократ, — я понимаю повиновение законам всех членов общества. Равно обязательное соблюдение законов всеми гражданами создает монолитность общества и нравственное удовлетворение, уравновешенность каждого отдельного члена его. И Ленин требовал этого же. Особенно он был нетерпим к нарушению законов бюрократами. С них он требовал взыскивать за эти нарушения строже, чем с рядовых граждан. И это справедливо, потому что каждый управляющий обязан сам следить за соблюдением законов, и нарушение им этих законов, как зараза, перекидывается на подчиненных. Вот почему он и объявил в последний период жизни основным врагом общества, главной опасностью — засилие бюрократии. «Но ведь каждый сознательный человек, и тем паче коммунист, должен с презрением взирать на эти бюрократические извращения, а сам оставаться стойким блюстителем нашей нравственности». «Это чистая теория, то есть так должно быть в идеале. Но идеал не как единичное, а как массовое явление. Не мыслим без всеобщей гармонии. Если бюрократ, подписывающий законы, сам же и нарушает их, то рядовому человеку все это видно как на ладони. А люди бывают разные. Одни принимают все на веру, точнее, делают вид, что все в порядке, и сами становятся блюстителями такого же порядка в кавычках, и даже других заставляют подчиняться общим указаниям,